Земное царствование Бога Ра. Как был сотворен мир? Между двумя цепями гор, тянущимися вдоль нильских берегов, в напоенном солнцем просторе лежит царство Та-Кемет. Черная земля, как называют свою страну сами ее жители, древние египтяне. Если чужестранец, путешественник или приезжий торговец спросит, почему земля черная, ему охотно объяснят, что черная – значит живая, плодородная земля, а красная земля раскинула свои дышащие жаром пески по другую сторону горных хребтов. Там пустыня, царство злого Сета, там смерть. А жизнь здесь, в зеленой долине. Добрый речной бог Хаппи, пожилой мужчина в набедренной повязке рыбака, увенчанный короной из связок папируса, лотосов и водорослей, владыка Нила и повелитель наводнений, каждый год заставляет реку разливаться вширь, а когда вода уходит, на пашнях и лугах остается густой слой плодородного ила. Это и делает землю Та-Кемет живой, черной. Шумят по берегам тенистой рощи финиковых пальм, колосятся хлеба на полях, по водной глади плавают ослепительно прекрасные цветы, белые, голубые, розовые лотосы. В прибрежных тростниковых зарослях вьет гнезда водоплавающая дичь. Воздух звенит птичьим многоголосием. Жители Та-Кемет построили города, воздвигли роскошные дворцы и величественные храмы. Один за другим плывут на юг корабли. Они плывут к южным каменоломням, где под охраной надсмотрщиков с плетками рабы добывают гранит и песчаник. Каменные глыбы по бревенчатым настилам волокут к берегу, грузят на палубы, и корабли отправляются в обратный путь. А в городах их ждут с нетерпением. На каждой пристани дежурят погонщики с упряжками быков. За небольшую плату они перетащат глыбы к храму, и вскоре трудами искусных каменотесов святилище украсится еще одной статуей бога, колонной или обелиском. Бурлит жизнь в Та-Кемет, ломятся переполненные зерном амбары, тучнеет скот, наливаются соком плоды во фруктовых рощах, и благодарные египтяне славят щедрого Хаппи, поют ему хвалебные гимны и приносят жертвы. «Слава тебе, Хаппи, бог великой реки! Ты разливаешься, чтобы оживить Та-Кемет, орошаешь поля, даруешь дождь с небес. Ты наш кормилец и благодетель. Земля ликует, все живое радуется. Ты наполняешь амбары, даешь траву для скота. Зеленей же, о Хаппи, зеленей же!» Но не всегда было так. Не всегда цвела и благоухала черная земля. Давным-давно, много миллионов лет назад, на месте городов с их дворцами, храмами и оживленными рыночными площадями, где с утра до вечера не смолкают крики торговцев, наперебой расхваливающих свои товары, был хаос, бескрайний и бездонный океан. Этот океан назывался Нун. Мрачный он представлял зрелище. Холодные воды Нуна были неподвижны. Не было ни воздуха, ни тепла, ни света. Все окутывал первозданный мрак. Всюду царствовала тишина. И ничто не нарушало покоя. Проходили столетия, тысячелетия, а океан Нун оставался неподвижным. Но однажды произошло чудо. Вода вдруг заплескалась, заколыхалась, и на поверхности появился великий бог Атум. «Я существую!» — воскликнул он. И вселенная содрогнулась от громового голоса, возвестившего начало жизни. «Я сотворю мир! Я сделаю это! Ибо мое могущество настолько велико, что я сумел сам себя создать из вод океана! Нет у меня отца и нет матери. Я первый бог во вселенной, и я сотворю других богов». А вокруг, как и прежде, все было объято непроглядным мраком и мертвенным безмолвием. В океане не было ни одного, даже самого крошечного клочка суши, куда можно было бы ступить ногами. Все затопляла вода. Мрачная пучина уже клокотала, готовясь поглотить Атума. Уже пенился внизу, похожий на разинутую пасть чудовища, водоворот и неумолимо затягивал бога в свое жерло.